Сегодня море, как его глаза. Сегодня море, как его характер. Воспоминаний трепетных лоза, в который раз мой грешный ум охватит. Бессмысленно пытаюсь отучить себя не думать о коварном дне, когда решила море я покинуть, чтоб не погибнуть в серой глубине. Я помню, волны бились об утес, пытаясь возвратить меня обратно. И как взлохмаченный огромный пес скулил мне вслед и лаял многократно. Мне было страшно уходить одной. Холодный пляж был серый и безлюдный. А он тогда не побежал за мной, считая мой поступок безрассудным. Шептала бабушкину я молитву, просила, чтобы он меня вернул. А он запел под бой гитары хрипло: «Возьми с собой свой первый поцелуй». Тому свидетелями чайки были, прибой и тонкий луч багряного заката, как забирала поцелуй с собою моя душа, исчезнув вдруг куда-то. И с той поры я больше не люблю мужчин с глазами цвета моря. Но каждый раз, увидев глубину, боюсь остаться там, в объятиях соли.